Датамирская ведьма никогда не была легким противником. Превосходная фехтовальщица, использующая агрессивный двуручный стиль боя на световых мечах, а исключительная чувствительность к силе делала ее крайне неудобным противником. То, что учитель выжил, явное проявление прямой воли силы. «Думаешь, я не знаю? Скажи, Асака, ты сможешь организовать побег со звездного разрушителя?» — спросил Энакин, улыбнувшись уже вполне нормально. Неестественное чувство спокойствия отступало. Сила ее учителя быстро приходила в свое обычное состояние. «Мастер, вы наконец решили сбежать?» Помимо воли, голос юной джедайки прозвучал томно. «Бежать в моем положении — это был бы верх глупости, Асака, но знаешь, у меня наметился другой, хороший, я надеюсь, план. Требовалось время на то, чтобы все обдумать. В результате всего произошедшего здесь, в нескольких секторах, наметился вакуум силы. Слишком много сегодня погибло», — быстро начал говорить учитель, — «с каждым мгновением его захватывало все больше». Асака почувствовала азарт и предвкушение, а в следующее мгновение, без перехода, на нее навалилось чувство неестественного спокойствия. «Учитель, хватит!» — буквально взвыла Тагрута, чувствуя, что несмотря на все усилия, не может отстраниться от творимого Энакином в силе непотребства. «В чем дело?» Сила начала возвращаться в норму, Асаке стало легче дышать. Чувства начали возвращаться, радость начала возвращаться, а еще и страх. «Мать сила, техника медитации спокойствия, каким-то непостижимым образом трансформировалась в отрешение. Я показала тебе методы успокоения духа не для того, чтобы ты сделал из себя и всех окружающих бесчувственных дроидов. Чувствовать – это нормально», — недовольно сказала она, — «необходимо было продолжить обучение как можно быстрее». Как странно, она и учит своего учителя. «Прости», — просто сказал Энакин немного сконфуженно. «Ничего, просто, не делай этого без крайней необходимости, вернемся к этому разговору позже, на тренировке». Лицо учителя исказилось гримасой, ногу уколола болью, прервав технику отрешения, он, наконец, почувствовал всю ту боль, что терзало его тело и разум. Интересно, сколько времени он напрочь заглушал свои эмоции. Еще один реван, по мантрилам Асаки забегали мурашки. Она ошарашенно сглотнула от нахлынувшего понимания, нужно было подумать, во что может трансформироваться простейшая силовая техника, учитывая доступную мастеру мощь. Как это сложно, вспоминать о том, что перед тобой не джедай, прошедший длительное обучение в храме, а не обученный неофит, не знающий всех опасностей, подстерегающих одаренных. «Хорошо, я продолжу. Мы создали вакуум силы, однако я не питаю иллюзий. Мы уничтожили только самых крупных ублюдков в этой части галактики. Очень скоро это место займут новые пираты, и я хочу возглавить этот процесс. И у нас есть отличная кандидатура». Энакин улыбнулся, не открывая глаз. «Ханданака, этот проходимец. Было несложно это понять. Да он обманет нас при первой возможности». В голосе Асаки прозвучало пренебрежение и недовольство. В свое время, этот ушлый авантюрист доставил им с Энакином немало проблем. Нужно будет рассказать учителю обо всех их злоключениях, по возможности уберечь от подобной ошибки. Обманет, если ему это будет выгодно, но верно и обратное. А у меня есть, что ему предложить. Энакин ухмыльнулся и принялся растирать разболевшуюся ногу. Сожаление, грусть и тоска терзали его, но на этот раз он справлялся своими силами. «Мастер», — в голосе Тагруты проскользнули упрямые нотки. «Что, Асака?» — спросил Энакин. «А что вы можете предложить мне?» — попыталась она кокетливо пошевелить плечами. В тяжелом бронированном скафандре получилось довольно забавно. «Нужно отвлечь Энакина». Учитель открыл глаза, распрямился и улыбнулся. Атмосфера в кабине изменилась, сила бурлила, выйдя наконец из несвойственного для нее спокойного течения. Ее мастеру нужно было в первую очередь выговориться. Вкус предательства особенно неприятен, это Асака знала, как никто другой. «Могу предложить тебе руку и сердце, а еще ногу, мы как раз летим ее менять». Энакин подмигнул. Асака, не удержавшись, рассмеялась. «Рука и сердце, что-то она такое слышала, это связано с какой-то древней традицией». Она подумала, что как только вернется на корабль и получит доступ к Галанету, уточнит, о чем говорил учитель. А еще нужно было подумать, каким образом можно сбежать с Изр, так, чтобы никто не пострадал. Мастер слишком щепетилен к рядовым клонам. Конец интерлюдии. Тело после выхода из медицинской капсулы все еще болезненное. Интересно, когда-нибудь я смогу привыкнуть к этим процедурам. Правая нога как деревянная, практически нет чувствительности. Сейчас, как никогда, остро чувствуется, что это протез. А я практически забыл этот досадный факт. Но сейчас, после замены, чужеродность конечности ощущается особенно остро. Хотя работает, да и ладно. Прихрамывая, иду к бару, беру стакан, наливаю полпальца бренди, доверху доливаю соком. Может быть, это и мне не на пользу, но сейчас необходимо. Чувства после сознательного подавления возвращаются уж слишком остро. Черт, ну почему я сам не мог подумать, отчего джедаи постоянно не пользуются столь удобной техникой? Асака на короткой тренировке доходчиво объяснила, в чем я ошибся. Техника отрешения, которую я для себя неожиданно открыл, изначально была разработана в качестве последнего средства, чтобы спасти джедая, павшего на темную сторону. К тому же, она отличное оружие против ситхов, что черпают свою силу в эмоциях, давая возможность ослабить своего противника. Вот только была в технике такая маленькая опасность, слишком легко было ее поддерживать. Размышляя, я пригубил напиток, рот наполнился жидким огнем. Нежное еще небо остро реагировало даже на небольшие нотки алкоголя в соке. Но неприятного покалывания и боли не появилось, а это значит, что слизистая восстановилась достаточно. Долив отпитое соком, я, прихватив бутылку и еще один стакан, отправился к столу. Приятно чувствовать стекло собственной ладонью. Доспехи сейчас в починке, умный механизм каким-то хитрым образом напыляет на поврежденные наплечники и особенно наручи, бискар. Ремонт влетит в копеечку, но сейчас я могу себе это позволить. Можно было бы задуматься о полном бискаровом напылении, если бы этот металл не искажал ощущение силы. Не могу сказать, что чувствую особую разницу в доспехе и без, но лучше поверить Асаке на слово. Именно поэтому сейчас на мне просто черный китель и плащ поверх. За ночь доспех будет починен, и можно вернуться к ставшему уже привычным образу. Ставлю стакан напротив пустого кресла, занимая свое рабочее место. Приятно ощутить качественную обивку собственной кожей. Кажется, за этот месяц я врос в свой доспех настолько, что начал забывать, как это, простая одежда на теле. Дверь открылась, и тишину кабинета нарушили шаркающие шаги. Ханда, медленно семеня, вошел в мои рабочие апартаменты. Все тот же зеленый комбинезон, однако очки пирату, по моей просьбе, вернули, и в целом, на нем добавилось украшение в виде высокотехнологичных силовых наручников. Мастер, я привела заключенного. Асака не сильно пихнула пирата в спину, чтобы он наконец перестал озираться и вошел. Пират прошел в центр комнаты, на его ногах тоже были браслеты, ограничивающие движение. «Лорд Вейдер», с легким сомнением спросил Ханда, с подозрением рассматривая мое лицо, и дождавшись кивка, продолжил: «Я рад нашей новой встрече, я уже имел знакомство с вашей ученицей, и встретить ее было бальзамом на мое старое сердце». «Не могу сказать того же», пират, усмехнувшись, ответила Асака, устраиваясь в кресле в углу. Стоило Тагрути добраться до корабля, как она поменяла, видимо, надоевший ей доспех на просторный джедайский плащ. «Почему все так неприветливы к бедному Ханда?» Пират замолчал на полуслове, когда высокотехнологичные кандалы, повинуясь моей воле, упали с него. Небольшое позерство из числа немногих доступных мне, мастер, недовольно воскликнула Асака из своего угла, приподымаясь, но я остановил ее жестом. «Думаю, двое одаренных способны справиться с одним старым пиратом. К тому же, Ханда, вы же не будете делать глупости?» — спросил я, пригубив сок из стакана. Теплое чувство прокатилось по пищеводу, удачный у меня получился коктейль. Я вновь прислушался к ощущениям, пытаясь обнаружить хотя бы тень неприятных ощущений. Любой дискомфорт мог свидетельствовать, что процесс заживления идет нештатно. Но все было в порядке, похоже, дальше могу пить без опаски. А небольшая настройка печеночного имплантата чуть позднее уберет алкоголь из крови без последствий. С моей стороны, это было бы опрометчиво, лорд. А сейчас вы предложите мне присесть и выпить? С явным любопытством и ожиданием спросил пират. А вы проницательны? Я улыбнулся. Что ж, Ханда оправдывает свою репутацию, присаживайтесь, пейте. Пират уверенно опустился в кресло, с сомнением глядя на бутылку. Бутылка с высоким горлышком и квадратной формы. Вынул пробку, принюхался, глаза пирата расширились. Чуть подрагивающей рукой он наполнил бокал, поднял его, пригубил, а вот сейчас он был действительно удивлен. «Хальдеманское первосортное», — мурлыкнул пират, довольно прикрыв глаза, чтобы в следующую секунду его глаза потрясенно раскрылись. Теперь он смотрел на меня иначе, напряженно и настороженно. «Откуда вы узнали, лорд? У всех свои тайны, лорд-пират». Я откинулся в кресле, стараясь изобразить непринужденность и расслабленность. Получалось с трудом, правая нога, обретя чувствительность, начала легонько подергивать. Ожидаемая реакция, после замены части поврежденного нейроинтерфейса. «Сейчас вы будете предлагать мне сотрудничество, и вот, что я вам скажу, лорд, можете сразу выкинуть меня в шлюз. Это будет наименее легкая участь, это было ожидаемо. Репутация среди пиратов значит очень-очень много. Однако, с вами мы могли бы заключить договор». Анака торжествующе улыбнулся. «Как интересно, забавный это народец, живущий не по законам, а по понятиям. Сотрудничать с властями – плохо, но вот заключить взаимовыгодную сделку – хорошо. Никогда не имел плотного общения с представителями преступного мира. Интересно, в моем мире так же, и чего же вы хотите?» — спросил я, взболтав свой напиток в стакане. Прямой вопрос обескуражил пирата, он был в замешательстве и немного растерян. «Какая все-таки удивительная эта штука, сила. Сейчас я не ощущаю эмоций пирата, для этого они слишком слабы, и он не одаренный. Наверное, у нас это называется чуйка. Прямо чую, что он именно обескуражен и расстроен. Я готов купить свою свободу», — столь же прямо ответил пират. «Деньги? А зачем мне деньги?» — настал мой черед удивляться. «Мне сейчас предложили взятку». «ХММ, каков вопрос, таков и ответ. Неудивительно, с позиции Ханда, я просто очередной чиновник, требующий мзду за нужное для него решение, только набивающий себе цену. Деньги нужны всем», — с лихорадочным блеском в глазах безапелляционно заявил Ханда. «Ну вот ты, лорд-пират, у тебя есть деньги, и что это меняет? Разве сила в деньгах?» — пират посерел. «МММ, страх, да он боится, его руки так крепко обхватывают стакан. Прекрасно понимает всю шаткость своего положения. Знал я одного человека, считающего, что сила в правде». Я поднял взгляд от своего стакана и посмотрел на пирата. Сейчас мне не нужно было играть, легко просто озвучивать собственные мысли. Ханда выдержал мой взгляд. «Крепок, молодец. Сам я не всегда могу смотреть в собственные глаза в зеркале. Идеалист», — буквально выплюнул это слово Ханда. Его лицо недовольно сморщилось. А вот Асака была полностью согласна с героем культового, в мое время, фильма. «Не без этого, но что это меняет? Вот у тебя много денег, пират, думаешь, они защитят тебя? Если я сейчас позову адъютанта и прикажу тебя расстрелять, уверен, мой приказ будет исполнен». Я говорил эти слова, понимая, что пытаюсь донести до Ханда совсем другую мысль. «К чему вы клоните?» Ханда почти перегнулся через стол. «О, вижу, ты прекрасно понял мой посыл, но ждешь от меня прямых угроз. Зачем мне тебе угрожать? Нет, мне не нужна послушная марионетка, мне нужен союзник. Ханда не покажет и половину своей полезности, если его принудить к сотрудничеству. К тому, что ты гоняешься за ложными идеалами, пират, но об этом позже. Сейчас есть дело поважнее». Нажав едва заметную кнопку селектора в столе, я вызвал адъютанта. «ФК-001, принесите, пожалуйста, приговор заключенного 342516, именно под таким номером проходило дело Ханда. Ох уж это любовь жителей далекой-далекой к числам. Славься, Лукас 1138. Наверное, со временем я привыкну, и запоминание всех этих номеров и кодов станет для меня привычным делом. Могу я хотя бы на это надеяться?» Несколько минут томительного ожидания, и ФК-001 принес нужную мне флимсипластовую папку. «Приговоры суда в республике, а теперь и в империи, выпускаются только на бумаге, и вот он, внутри». Над документом двое суток трудились корабельные протокольные дроиды. Забирая папку у адъютанта, я, коротко поблагодарив, отпустил его на сегодня, порекомендовав отдохнуть на планете. Один росчерк пера, и приговор вступил в силу. «Исключительные полномочия, черт, а я привыкаю к этому. Здравствуй, профессиональная деформация. Зачем было нужно это представление?» Ханда всем телом подался вперед в своем кресле. Асака напряглась, будто опасаясь, что пират может кинуться на меня. Я же, улыбнувшись, подал тому папку. «Пусть ознакомится». Пират погрузился в чтение, и чем дальше он читал, тем большее удивление и недоверие выражалось у него на лице. А на момент, когда он дошел до завизированного моей подписью приговора, его челюсть просто отвисла. «Это то, что я думаю. Ханда потянул за ворот оранжевого комбинезона, словно стараясь ослабить его. «Да, это ваш приговор, нужно было своевременно продлить лицензию, помимо воли». У меня проскочил смешок. 2 года на Кисселе и штраф в размере 300 000 галактических кредитов. Это глупая шутка, лорд. Я стойко выдержал испытующий взгляд пирата. Работорговля в империи, к сожалению, не является преступлением, правда, только с лицензией. За несанкционированную работу предусмотрен штраф. 2 же года принудительных работ вы получили за сопротивление при задержании вашего судна. Озвучил я материалы собранного дела. Возможно, если за дело возьмется с десяток компетентных следователей, можно будет установить и большее количество преступлений. Ханда умудрился, будучи пиратом, остаться практически чистым перед законом. Какая удивительная личность мне попалась. По комнате разнеся скрип, это она костервенело тер стандартный бланк приговора, словно проверяя, настоящая ли перед ним бумага. Но тонкие черные линии тиснения не желали выцветать или окрашивать пальцы пирата. «Что вам нужно, лорд? Я не первый год на гиперпространственных маршрутах, чтобы верить в человеческое бескорыстие». Ханда заметно напрягся. «Мне нужен этот сектор и 3 ближайших. Я предлагаю вам союз. Здесь вы начнете строительство своей преступной империи. Подумайте, сейчас половина преступного мира галактики обезглавлена, некому отдавать приказы, и тот, кто первый станет у руля, может рассчитывать на многое». Начал я излагать пирату свои мысли, наблюдая, как его лицо меняется с удивленного на полностью охреневшее. Почти физически я чувствовал, как разбиваются все стереотипы пирата о республиканских чиновниках. «А если я не справлюсь?» – вкратчиво спросил Ханда. «Значит, умрете. Умереть на дороге к вершине незазорно. Однако, вы сможете рассчитывать на первоочередной выкуп судов, списанных из имперского флота, и мою посильную помощь. Судя по бортовым номерам, половина уничтоженного флота состояла именно из таких кораблей. Заметка на память мной уже была сделана. Адъютанту поставлена задача выяснить, каким образом эти корабли попали в пиратскую флотилию. Можно было бы отправить соответствующий запрос в имперскую службу безопасности, но зачем самому выпускать из рук такой удобный инструмент? К тому же, ФК-001 наконец нашлась работа по профилю. Мне нужна будет моя команда. Глаза пирата жадно блеснули, и мой корабль. Рыбка заглотила наживку. Так и быть, можете выбрать 450 человек из изолятора ИЗР, там и так многовато постояльцев. А организовывать побег отдельных личностей из отсека общего содержания, нет уж, увольте. Что будет с остальными? Ханда заметно напрягся, однако, я не ожидал, что на его людей, ему не наплевать. Интересно, ну это, как решит коллегиальный суд? Скорее всего, большинство из ваших будут отправлены на Кессель, откуда вы благополучно сможете их выкупить впоследствии. Некоторых, возможно, повесит. Наиболее печально известных выбросит в шлюз. Постановление об учреждении судов троек из офицеров экипажа я уже подписал. Протокольные дроиды уже 3 дня прилежно трудятся, подготавливая приговоры. По моим расчетам, до прибытия эскадры 2-го ударного флота все пираты их получат, а некоторые будут приведены в исполнение с заменой повешения, расстрелом. Не хочу искушать имперских чиновников. После чего можно будет передать приговоренных с рук на руки. Сдается мне, как говорила моя покойная мамочка, где-то тут зарылся огромный вонопас, скривился пират, отложив, наконец, свой приговор в сторону и беря в руки стакан. Запрет на некоторые сферы деятельности, к примеру, никакого желтого бизнеса, пирата от одного упоминания передернуло. Похоже, об этой забавной особенности пиратства большинства местных секторов он знал не понаслышке. Одна из форм принудительного порабощения, наиболее отвратительная, на мой взгляд. Сейчас уже неизвестен пират, первым додумавшийся протыкать лик кутвиликов. Перенесшие эту варварскую процедуру, становились абсолютно послушными, преданными и робкими, частично лишаясь при этом индивидуальности, однако, сохраняя основные когнитивные функции. Несчастные твилики, в основном женщины, становились, по сути, детьми, лишаясь большей части своего мозга. Из-за нарушенной пигментации, очень скоро их кожа приобретала необычно ярко-золотой цвет. Наивность, непосредственность и красота крайне ценятся некоторыми, больными на всю голову, ублюдками. Сейчас же жертвами желтого бизнеса часто становятся представители и других рас, проходя процедуру лоботомии. Вы же не рассчитываете, что я соглашусь, вот так, сразу?» Прищурившись, спросил пират. «Хорошо, понимаю, но времени на раздумья у вас мало. Вот тут мое предложение расписано более подробно». Я извлек из стола дата-планшет и передал его пирату. В числе некоторого количества инструкций в устройство были зашиты коды для безопасной связи. Теперь я мог вызывать Ханда, а Ханда мог вызвать меня. Надеюсь, я не ошибся, и прибор не отправится в ближайший мусоросжигатель, как только пират окажется на свободе. «Вы излишне доверчивы», — Ханда торжествующе улыбнулся. «Интересно, так ли ты будешь чувствовать себя после прочтения того, что я подготовил? У меня будет для вас одно пожелание, на случай, если вы согласитесь, я сделал паузу, застрелиться, прежде чем решитесь меня предать. Так всем будет проще». Глава 21. Чужие принципы. Глава 21. Чужие принципы. Интерлюдия. Ханданака. Разве можно придумать лучшее место для размышлений, чем одиночная камера на борту республиканского, нет, имперского корабля? Не то, чтобы он заметил разительные изменения. Однако, даже такой пройдоха и авантюрист, как Ханданака, признавал, что-то витает в воздухе. Он не находил рационального объяснения для происходящего вокруг. В чем причина атмосферы делового энтузиазма, царившего на этом, страшном в своей мощи, корабле? Техники, пилоты, солдаты, многочисленные офицеры, все двигались по коридорам корабля только в одном, им ведомом, ритме. То тут, то там, попадались ремонтные команды дроидов, во главе с техниками, которые с неподдельным энтузиазмом копались в корабельных системах. Пробегающие по коридорам пилоты, судя по обрывкам разговоров, спорили, о чем написать в требуемых с них отчетах по новым машинам. Офицер в звании полковника сопровождал два десятка пилотов в ангар на отправку на планету, как на праздник. Судя по обрывкам разговора, их бравых пилотов застигли в центре симуляции, где после закончившегося боя, они проводили время в бесконечных тренировках, ища способы лучшего применения новых истребителей. Какие грустные лица, для людей, что отправляются на празднование победы. Нет, точнее, они были явно недовольны, что их заставит прервать столь увлекательное занятие, для какого-то там праздника. Удивительно, но тема голосования по новой конституции империи, звучала в коридорах чуть ли не чаще, чем обсуждение недавно завершившегося боя. И, хотя, судя по всему, спорщики давно исчерпали свои аргументы, разговоры давно превратились в дежурное обсуждение волнующей темы. Ведь скоро должны были состояться общественные прения с подробным разбором документа. Чудесным образом Конституция сместила с пьедестала две основные флотские темы – гонки Большого Кольца и женщин, ну, либо, мужчин. Ханда было почти физически больно от невозможности послушать все эти разговоры. Настроение на корабле сказало бы пирату о личности лорда гораздо больше, чем два коротких разговора. Вроде бы черную бронированную фигуру открыто не обсуждали, но, то и дело, в разговорах проскакивала какая-то недосказанность. В камере его дожидалась еда. У двери стоял весьма недовольный жизнью, а скорее своим дежурством по тюремному блоку, сержант. Отдав Ханда под нос, и солдат, закрыв за ним дверь, судя по удаляющемуся звуку шагов, вернулся на свой пост. Пират проглотил весьма неплохой завтрак, состоящий не из синтезированной разноцветной пасты, а из вполне нормальных продуктов. Черт подери, хорошо же они живут. Тут, в имперском флоте, он лорд-пират, и то не всегда может позволить себе питаться в космосе пищей не из синтезатора. Мысль, что это специально к нему такое привилегированное отношение, лорд-пират отмел, дождавшись, когда свет в камере погаснет. Ханда извлек из-за пазухи дата-планшет. Ожидаемо, устройство не имело доступа к корабельной сети. В памяти находилось только несколько сохраненных документов. Понажимав несколько раз на значок повторной попытки соединения с сетью, Ханда с досадой вздохнул и углубился в чтение. «Занятное предложение», — помимо своей воли произнес пират, откидываясь на шконке. После долгого сидения в неудобной позе спина немного ныла. Пусть Ханда и был несколько моложе того возраста, который старался показывать, но образ жизни оставил на нем свои отпечатки. «Выберусь, полечу на Тейферу, надо подлечить мои старые косточки, какая хорошая это была бы идея». Каких-то 4 часа назад, если не врут часы дата-планшета, а по ощущениям песка в глазах, он проработал минимум сутки. Исламирисидхи. С глухим стуком устройство врезалось в стену. Экран погас, но укрепленный корпус даже не поцарапался. Можно было бы еще постучаться головой об стену. Может быть, тогда, удастся забыть прочитанное. А ведь как невинно все началось. Первый документ содержал в себе пиратский кодекс, свод негласных правил, только оформленный на бумаге. К примеру, запрет на убийство экипажа захваченного судна и доставка экипажей до ближайшей обитаемой системы. Практически каждый здравомыслящий пират соблюдал эти правила. Излишняя кровожадность вредит бизнесу. Жирные торговцы гораздо охотнее сдаются без боя, когда знают, что их жизни и жизни их близких ничто не угрожает. Однако, любой капитан имеет полное право поступиться правилами, если это сулит хорошую прибыль. Так было раньше, теперь же, за нарушение кодекса, глава гильдии должен был объявить на такого пирата всеобщую охоту. Несомненно, это попытка привнести механизм саморегулирования, уничтожающий самых одиозных и безжалостных пиратов. Цель на первый взгляд проста – постепенно видоизменить пиратство как таковое, заставив самих пиратов придерживаться строгих правил. Чего уж там, в кодексе даже прописана процедура откупа для жертвы, с гарантиями неприкосновенности. Нечто подобное, но в менее жестком виде, существовало у хаттов. Однако действие хартии хаттов распространялось только на хаттов. Похоже, лорд позаимствовал хаттскую хартию, но видоизменил ее. Второй документ хранил в себе подробные инструкции о функции и назначении гильдии. Организации, что должна была подменить собой погибших лордов-пиратов, полностью подмяв под себя их функции. Каждый пират, желающий заниматься своим ремеслом на территории гильдии, теперь должен был в ней состоять. Гильдия была обязана начать охоту за любым нарушителем ее правил. Все вместе, эта гильдия и кодекс были невозможны. Любого, кто попробует провернуть подобное, убьют свои же. Слишком пираты вольный народ. Именно отсутствие законов и правил привлекало, тянуло в космическое пиратство. Это когда от корабля к кораблю, свой закон, свод неписанных корабельных правил. Если тебя не устраивают порядки на судне, на котором ты ходишь, никто не вправе запретить тебе его покинуть и поискать счастье на другом корабле. А уж выдать капитану черную метку – самое милое дело. Ханда невольно улыбнулся, вспоминая былые деньки. Именно так, в свое время, молодой Янакай получил свой первый корабль. Все говорило за то, чтобы принять предложение этого лорда, а затем послать его к Экзагарту, космический слизень, чуть не сожравший 1000-летний сокол, в глотку. Все, кроме третьего документа. Ситхов лорд, хаттова отрыжка, ну откуда ты взялся на мои старые кости? Искушение демонов хаоса и их 33 последователей. Ханда буквально взвыл в голос, закружившись по своей небольшой камере. Короткая пробежка, насколько позволяли стесненные условия, слегка проветрила мысли. Подобрав датапланшет с пола, Ханда повторно взялся за разбор злосчастного текста. Кодекс не заработает, пока нет гильдии, а гильдия не заработает, пока в ней нет ни одного члена. Гильдия не жизнеспособна, если не может ничего предложить своим членам. Зачем вступать в объединение, которое ничего не дает? И ему, Ханда, предлагалось стать той движущей силой, что заставило бы пиратов объединиться. Стать создателем и правителем новой пиратской вольницы, живым воплощением пиратской мечты. Мечты, что погибла более 2000 лет назад, безжалостно раздавленная флотом Старой Республики. Татуинская вольница погибла. Государство, созданное пиратами на рассвете Старой Республики. Планета без законов и правил, где каждый пират мог чувствовать себя в безопасности. Тогда, на заре истории, в последней битве на орбите Татуина, пиратское государство выставило 1000 кораблей против объединенных республиканских флотов. Где вы теперь, древние любители свободы? Ваши кости занесли пески, вы погибли вместе со своей волей к свободе. На останках былого пиратского величия промышляют джавы, все еще собирая и продавая все, что осталось от великого флота. С тех пор минуло 2000 лет, не то, чтобы не было попыток воссоздать вольницу на другой планете. Просто все крупные пиратские начинания давились в зародыше. Республика не терпит конкурентов. Нет, во внешнем кольце существует с десяток вольных поселений, однако даже заштатная аграрная планетка имеет население больше. Теперь все должно измениться. После понесенных потерь пиратам придется договариваться. Старые связи безвозвратно утеряны. Нужно создавать новые. И вот теперь на сцену выйдет он. На собственном корабле, избежавшем печальной участи, спасшим свою команду от каторги. А то, что спаслись не все, это частности. Он сможет объявить сходку, инициировать выборы лордов, договориться с кандидатами и продвинуть на выборах своих людей. Он обязан учредить создание новой пиратской вольницы и, возможно, в итоге получить черную метку без помощи одного человека, скрывающегося под личиной имперского лорда. Не хотелось этого признавать, но без этой помощи авантюра станет откровенным самоубийством. Пиратская вольница невозможна в своем старом понятии. Сферы влияния в галактике давно поделены, и будет слишком много желающих задавить, подмять под себя нарождающийся пиратский союз. Планета, где должна будет располагаться вольница, указана в документе. Безымянный, никому не интересный кусок камня, только с номером, удаленный от основных торговых маршрутов, ныне поименованная непонятным, но звучным названием «Новая Тортуга». Лорд обещает помощь с приобретением оборудования для колонизации, а также обеспечить 5 спокойных лет, плюс стать посредником между новой пиратской вольницей, торговой федерацией и хаттами. Если будет достаточно времени, чтобы завязнуть в торговых обязательствах с федерацией и пространством хаттов, это должно отвадить всех желающих покончить с новым пиратским гнездом. А наличие крыши в виде имперского лорда дает некоторые гарантии, что их не попробуют подмять. Цена за такую возможность в виде соблюдения несложных правил вполне приемлема. Понятно, что без личных просьб тут не обойдется. Однако, система взаимных обязательств – это то, на чем пиратские лорды и держались. А может быть, это и правильно? Давно пора обзавестись своими законами, да это же отличная идея. Неприятное чувство бессилия перед бронированным гигантом было еще свежо. Там, где бессильны деньги, нужны законы. Та маленькая демонстрация, устроенная ситховым имперцем, наглядно показала, как работает закон. А тот, кто пишет законы, всегда будет в выгоде. И совершенно не важно, кто скрывается под личиной железного имперского лорда. Очень жаль, что это не Энакин Скайуокер. Вполне логичный вывод, никак не вяжется с личностью человека под маской. Черт, все могло бы быть проще, но это ничего не меняет. Сейчас он практически вынужден принять это предложение. Да, кажется, он даст свое слово. Но слово, данное под давление, оно же ничего не значит. Правильно, и даже если дело не выгорит, можно будет изрядно навариться на перепродаже военных кораблей. Ну, а если получится, что же, помощь одного заносчивого лорда будет нужна не всегда. Ханда улыбнулся, и в этот момент дверь его камеры поднялась вверх. В темноте коридора едва виден был силуэт в просторном джедайском балахоне. «Я пришла за ответом», — Ханда выплюнула фигура одну единственную фразу, ученица лорда, скорее догадался, чем узнал юную джедайку-пират. «Да, ситх подери, я согласен». Конец интерлюдии. После медицинской капсулы тело все еще очень чувствительное, а кожа болезненная. Но сильные и уверенные движения рук Асоки не причиняют дискомфорта. Под целительными ручками джедайки я растекаюсь, будто масло. Медицинскую капсулу пришлось посетить после тренировки. Меня хорошенько приложили световым мечом по хребтине. Сегодня Асока гоняла меня по тренировочному залу с особым остервенением. Ускорение восприятия, увеличенная сила и выносливость, выходы за все пределы дозволенного. Все это мало помогало против вошедшей в раж Асоки. Оставалось только стиснуть зубы и держаться. И вот, когда я не поспел за очередным ее выпадом, тренировочный меч с глухим звуком прилетел мне в бочину, в хребте что-то хрустнуло, и экзоскелет заклинило в одном положении. Ничего, это моя расплата за половину ее бессонной ночи. Руки спустились с лопаток, переместившись на поясницу. Массаж в сочетании с особой силовой техникой. Боже мой, да владельцы всех тайских салонов без раздумий отдали бы свои ноги, только за часть этих удивительных движений и навыков. Асока трет, массирует, мнет мою спину, словно тесто. Закрываю глаза, едва удерживая вздох наслаждения. Чувство боли и усталости уходит из тела. Каждая моя собственная мышца кричит от наслаждения. Если бы не эта удивительная силовая техника, в моем состоянии о столь интенсивных тренировках можно было бы забыть. Увлекшись, Асока спускается ниже, тихо мурлыча себе под нос какую-то мелодию, а затем, опомнившись, возвращается на поясницу. «У тебя точно все получилось?» — шепотом спрашиваю я, не открывая глаз. «По корабельному времени уже скоро полдень. Сейчас уже вовсю должны идти суды. На корабль возвращаются первые клоны, отчего вокруг разливается ощущение сытого довольства. Похоже, ребята знатно отпраздновали. Нечасто, видимо, им удается поучаствовать в празднике. Дорвались. Интересно, Придется ли искать потеряшек на планете? Мастер, вы сомневаетесь в моих словах? Асока прекратила мурлыкать и массировать меня. Руки ее соскальзывают с поясницы ниже, демонстрируя, что ее нежные пальцы могут быть невероятно сильными. Нет, нет, нет, ты умница, мастерица и просто красавица. Спешно опровергаю свое заявление, спасая свои ягодицы от джедайского двойного щипка. От меня и так слишком мало осталось, чтобы позволять рвать себя на части. То-то, с некоторым запозданием Асока возвращается к прерванному массажу. Сдается мне, офицеры сейчас бегают по кораблю как взмыленные, ну возможно, пару сит-истребителей отправили на поиски дредноута, из числа дежурных пилотов. Шутка ли, они потеряли целый пиратский корабль. Уверена, сейчас вся смена дежурных офицеров посыпает себе голову пеплом. Мне даже немного неудобно, честно признался я. Хочешь сказать, я тяжелая? Наигранное возмущение в голосе. Асока приподнимается, вставая с моих ног, и убирает руки. Да, не каждый массажист может себе позволить такую позу. Нет-нет, перед капитаном Азелем. Быстро поясняю я свою мысль. Это его работа. Если я смогла сделать, сможет и другой, так что ругать ты его будешь вполне заслуженно, резонно возразила Асока, возвращаясь к разминанию моей спины. В теле постепенно начала появляться легкость. А это значит, что все идет правильно, и массаж в сочетании с воздействием сил работают верно. Все, твоя очередь, неожиданный резкий хлопок ладошкой по спине, и тяжесть с моих ног исчезла. С трудом отрываю свое тело от кушетки, преодолевая приятную слабость. Сейчас чувство неполноценности почти ушло. Жаль, что ощущение сохранится недолго. Асока занимает освобожденное мной место на массажном столе. Ее новое тренировочное одеяние, чем-то отдаленно напоминающее кимоно, позволяет легко оголить спину. Что она, собственно, спокойно проделывает. Массажный стол, сделанный под мои габариты, для нее великоват. Ну, чего застыл или забыл, как оно делается, ворчит Асока, в нетерпении шевеля плечиками. Но мне нужно время. Сосредоточиться на дыхании, привести чувства и мысли в порядок. Примерно минуты две, я старательно смотрю на оголенные медные плечи, поперек спины тонкая красная полоса, свежий кровоподтек, обещающий скоро превратиться в уродливый синяк. Последствия моего удачного удара тренировочным световым мечом. Я достал ее, просто сознательно пожертвовал левой рукой, подставив ее под удар тренировочного светового меча. Было больно, но Асока не успела уйти из-под ответного выпада, и мой световой меч черканул ей по спине самым кончиком. Хорошо, что моя модифицированная светошашка исключает вероятность нанесения серьезных травм. Удивление, неожиданная резкая боль в спине ударила по чувствам, а затем меня вкатали в землю. Однако сейчас, сосредоточившись на легком дискомфорте между лопаток, легко вызвать в себе нужные чувства. Сочувствие, забота и нежность – вот что мне сейчас нужно. Теперь дыхание, очень важно правильно дышать. Без возможности чувствовать силу, приходится полагаться на метод проб и ошибок. Я использую силу совершенно не так, как это делают джедаи. Моя сила на ручном управлении. Памятуя о случайно получившейся у меня технике силового отрешения, Асока разделяет со мной поток силы на каждой тренировке. Это, хоть как-то позволяет контролировать и направлять мои успехи в познании силы. Правда, у меня начало закрадываться подозрение, что она получает удовольствие от этих процедур. К сожалению, если и есть другой способ, нам он неизвестен. Дыхание нащупывает нужный ритм, мысли текут вяло и сонно. Теплое, словно бархатное чувство поднимается из центра груди, поймать его за ускользающий хвост. Вдох, в самом центре солнечного сплетения, словно разгорается маленький пожар. Теплота медленно разливается по телу и, наконец, достигает рук. Очень тяжело и неохотно, она течет по синтетической плоти, соскальзывая и срываясь. Тяжело удерживать это странное чувство на его пути, от плеч к кончикам пальцев. Осторожно, дозируя усилия, касаюсь плеч Тагруты. Ох, холодные Н, нет, продолжай. Чувствую, как под пальцами гуляют напряженные валики мышц. Ощущение такое, словно массирую гладильную доску. У Асоки мягкая, бархатная на ощупь, кожа, она теплая, даже жаркая. Интересно, будь мои руки настоящими, ощущения были бы такие же. Не отвлекайся, недовольно ворчит Асока. Отодвигаю мешающую легку в сторону, провожу пальцами вдоль позвоночника. На мгновение Асока напрягается, чтобы через секунду расслабиться. Теплота в моей груди превратилась в маленький пожар. Ощущение такое, что жар, походя, подогревая мои уши, стекает по рукам, уходя без следа в пальцы. «Еще чуть-чуть, не бойся, сильнее», — шепчет Тагрута. В ее голосе начинают проскакивать урчащие нотки. Ее спину бьет мелкая дрожь, словно в такт урчанию. Она поднимается от моих пальцев, уходя куда-то в плечи. «Не так сильно, ох, нет, тише, да, вот так-так хорошо». Асака наконец расслабляется и начинает мерно, на одном такте, урчать. Больше всего это похоже на кошачье мурлыканье. Именно так, наверное, мурлычут львы. Насколько знаю, это рудиментарная особенность, оставшаяся у расы тагрутатых предков, древних ночных хищников, что наряду с острым ночным зрением использовали эхолокацию. Теперь от этого наследия осталась одна, вот такая, занятная особенность. Умение мурлыкать будто земные кошки. Под моими руками синяк на ее спине приобрел лиловый оттенок, затем стал зеленым в крапинку, потом потемнел, чтобы, в конце концов, стать практически черным, а еще через некоторое время исчезнуть совсем. Теперь об ударе световым мечом напоминало только легкое покраснение на коже. «Все», — сказал я, убирая ладони, когда урчание Асаки стало уж слишком мерным и начало напоминать посапывание. «Ну, мастер, еще немножечко», не отрывая головы от кушетки, попросила Тагрута самым жалобным голоском, на который была способна. «Ты опять уснешь», — я улыбнулся, стараясь унять охвативший меня жар, не сбивая пойманный ритм дыхания. «Это еще одно упражнение, сознательно прервать использование силовой техники, не прибегая к внешним способам». «Нет, не усну», — Асака недовольно пошевелила плечиками, завозившись, нарочито медленно собирая воедино свое тренировочное одеяние. «Думаешь, я снова куплюсь на это?» Я удивился, в прошлый раз уговоры кончились покрасневшей и раздраженной кожей на плечах. «Очень легко поймать ритм и увлечься». «Хорошо, я продолжу, если расскажешь мне, как тебе удалось вывести с корабля почти 500 пиратов». «Ну, мастер, жалобный стон, да понимаю, рассказ будет отвлекать от получаемого удовольствия. Однако это будет гарантией, что я не впаду в деятельный ступор. Не будешь рассказывать?» Я положил руку ей на плечо и позволил теплу соскользнуть с металлических пальцев, отчего по телу Тагруты пробежала мелка дрожь, она не удержала блаженного стона. «Похоже, я начинаю лучше осваивать этот прием». «Буду», — решительно сказала Асака, поудобнее устраиваясь на кушетке. «Как сбежать из изоляторов военного корабля и вывести с собой почти 500 человек, так, чтобы этого никто не заметил?» «На самом деле довольно просто. Достаточно иметь знакомого джедая с доступом к схемам планировки космического корабля. Звездный разрушитель — это совсем не тюремный корабль. Инженеры, проектировавшие его, не рассчитывали на содержание такого числа пленных. Первоочередная задача любого военного корабля — это вести бой, сохраняя при этом жизнь своего экипажа. А наличие своей маленькой тюрьмы — просто дополнительная необходимая опция для летающего города. Места всем пленным в изоляторе ожидаемо не хватило. Большая часть пиратов содержались в ангаре. Система безопасности тюремного блока оказалась довольно проста. Три дежурных офицера по блоку. Нечастый патруль из одного сержанта по коридору, примерно раз в полчаса. В условиях подавляющего превосходства систем обнаружения и датчиков, больше и не нужно. Тюремный блок не предназначен для постоянного содержания заключенных. Наибольшая длительность административного заключения 4 часа. Срок начинает идти, как только проштрафившийся проходит досмотровую зону на входе в изолятор, после чего он занимает ближайшую свободную камеру. Учет отбывания наказания регулируется датчиком на проходной и простым счетчиком. Если число покинувших тюремный блок больше числа прибывших, или наоборот, система поднимает тревогу. Удалось выяснить, как заключенные смогли сбежать. Поднимаю я глаза от документа, с которым сейчас работаю. Капитан лично принес мне плохие новости. Бледный, под глазами темные круги, на подбородке ссадина. Видимо, Аззиль хорошо отметил праздник. Что ж, это отличный повод отвлечься от неприятного отчета по инвентаризации складов Кашиика. После визита пиратов на складах осталось меньше 20 тысяч тонн рудного концентрата. Возникает резонный вопрос: Эндок, на полмиллиарда кредитов, куда делись больше 80 тысяч тонн рудного концентрата? Конечно, можно было бы предположить, что они сейчас разбросаны по орбите Кашиика, среди обломков пиратского флота. Однако, Чисто физически, пираты не могли бы успеть загрузить такое количество грузов. Полмиллиарда имперских кредитов просто бесследно растворились, а немногочисленные найденные интенданты Вуки только своими когтистыми лапами разводит. Волосатые Копперфильды, блять, впервые на арене смертельный номер, исчезновение 80 тысяч тонн рудного концентрата. Только жалость к хорошей вещи удержала меня от того, чтобы не треснуть по столешнице кулаком. Да, сэр, заключенные извлекли индивидуальные средства спасения и, спустившись по шахте мусоропровода, оказались в главном коллекторе, после чего взломали шлюз мусорной капсулы и оттуда покинули корабль, ответил побледневший капитан. Интересно было бы узнать, каким образом корабельным офицерам удалось проследить этот путь, и не там ли капитан получил ссадину в увлекательном путешествии по мусоропроводам. О, это он, знаменитый мусорный побег Люка Скайвокера, Хана Соло, Чубаки и принцессы Леи только за 20 лет до произошедших событий. Хотя выходить в легких спасательных скафандрах в космос им не пришлось. В очередной раз могу похвалить себя за то, что заставил Асаку облачиться в броню. Судя по телеметрии бронекостюма, броня поглотила почти 20 рад. Никто не обещал Ханда комфортабельный побег. Однако, учитывая качество систем дезактивации, что встроено в каждый шлюз, и развитие медицины, не думаю, что лучевая болезнь средней тяжести – такая большая плата за свободу. Загадкой остается, каким образом экипажу дредноута удалось добраться до корабля, преодолев 13 километров открытого космоса. В голосе капитана была слышна досада. «Наверное, скажи ему, как они это сделали, а Азель мне просто не поверит. Я сам вначале не поверил, ровно до того момента, пока лично не увидел запись с регистратора брони Асаки. Покинуть тюремный блок – это даже не полдела. Самое сложное – покинуть незамеченным сам корабль. Даже учитывая сильно уменьшавшийся экипаж, одних дроидов на борту полмиллиона штук, и каждый из них оборудован системой опознавания, и это не учитывая многочисленные датчики. Угнать один из кораблей в ангаре в обход системы полетного контроля невозможно. Система зафиксирует любой несанкционированный запуск двигателя и просто заблокирует шлюз. Добавим к этому зенитное прикрытие ангара, которое сделает из удачно стартовавшего корабля решето. Асака просто обошла все эти проблемы стороной. Не знаю, каким чудом ее удалось убедить пиратов собраться в огромный живой человеческий ком. Без силового внушения, похоже, тут точно не обошлось. А затем, раз, гигантский шар из гуманоидов она швырнула в сторону дрейфующего рядом с нашим кораблем дредноута. Медленно вращаясь, ком из тел пиратов в легких серебристых скафандрах отправился в короткий полет. И ведь она попала, я ясно видел, как шар врезался в борт дредноута. Мне стало даже немного жаль Ханда, а зрелище медленно вращающегося, шевелящегося шара из маленьких серебряных человечков теперь будет преследовать меня в кошмарах. А Асаке же было просто лень переправлять пиратов по одному. Капитан, произошедшее не является следствием вашей прямой некомпетенции. Налицо последствия неудачного инженерного решения при проектировании корабля. Как вы уже однажды говорили, корабль новый, подобные инциденты неизбежны. Мой голос скучен, я вынимаю из дата-планшета инфочип и осторожно откладываю в сторону, хотя у меня есть стойкое желание зашвырнуть его в стену. Спасибо, сэр. Я немедленно начну готовить рапорт в инженерную службу. Азель вытянулся по струнке. И все же, я недоволен тем, что узнаю о произошедшем последнем. Я поднял свой взгляд на Азеля таким образом, чтобы черные окуляры моего шлема смотрели офицеру прямо в глаза. Понимаю, Азель. Поправил воротник своего кителя рукой. Совсем небольшой силовой фокус, и сейчас у капитана должно возникнуть ощущение, что китель ему давит на шею. Дежурные по тюремному блоку должны понести дисциплинарные взыскания. Офицеры, ответственные за тюремный блок, вполне заслужили неполного служебного соответствия. Конечно, у сержантов, охранявших блок, почти не было шансов. Сила в умелых руках одаренного с удивительной легкостью обманывает высокотехнологичные датчики. А дежурившего в блоке сержанта Асака просто усыпила. Однако, комендант тюремного блока должен был позаботиться об усилении дежурств. Штатные 3 дежурных охранника на 500 голов заключенных – это даже не смешно. Пусть в этот раз это и сыграло мне на руку. Будет исполнено. Вновь вытянулся капитан. Капитан, думаю, всем будет лучше, если этот досадный инцидент не попадет в бортовой журнал. Я опускаю взгляд, выуживая из небольшой кучи инфочипов еще не просмотренный. «Милорд», в голосе Аззия сквозит удивление, «это бросит совершенно ненужную тень на нашу победу. Флот и так со времен окончания войны находится в невыгодном положении. К тому же, это избавит меня от написания совершенно ненужного отчета. По возможности, мне хотелось бы сохранить сделку с пиратом в тайне от императора. Сэр, я не могу на это пойти, факт побега зафиксирован бортовыми системами корабля». Чувство нерешительности и легкого дискомфорта. Аззиль опасается поступиться служебными инструкциями. Что ни говори, он хороший офицер, неприятно годливое чувство. Приходится вынуждать другого человека поступиться принципами. Да, но скажем, что он не был удачен. На мгновение замираю, стараясь нащупать нужный ритм дыхания. Сила должна добавить моим словам веса. Хм, на борту уже есть 300 смертников, приговоренных имперским судом к смертной казни. Вот скажем, они и погибли при попытке неудачного побега. Вам все понятно? Так точно. Аззиль вновь вытянулся по стойке смирно. Полученный приказ избавляет его от сложного морального выбора. Хотя он все еще может меня заложить, однако, даже такая мелочь сыграет мне на пользу. Просто будет означать, что Аззилю доверять нельзя. Хороший обмен на возможные последствия. Отлично, как скоро корабль будет готов к отбытию. Меняю тему, успокаивая дыхание, пальцы правой руки слегка покалывает. А это значит, что до силы мне, таки удалось, достучаться. Основные ремонтные работы будут закончены в течение суток. К прибытию соединения второго ударного флота, мы будем готовы к гиперпрыжку, отвечает капитан, с трудом сфокусировав на мне взгляд. Конечно, это не полноценное силовое внушение, в моем исполнении та техника слишком опасна. Превосходно, наконец-то я смогу покинуть эту злосчастную планету. Есть еще один вопрос, требующий вашего решения, говорит Аззиль, его голос звучит озабоченно. Похоже, радовался я рано. Какой? Неподдельно удивляюсь я. Обычно всеми корабельными вопросами занимается капитан. Я только получаю некоторое количество документов для визирования, в основном, связанных с дополнительным ассигнованием. Спасенные с дредноута вуки отказываются покидать корабль плюс. Некоторое количество вуки-гвардейцев взяты на борт с планеты. Как их много, с тихим удивлением говорит Асака. В центральном ангаре собралась большая и весьма волосатая толпа лохматых гуманоидов, разбившаяся на две неравные группы. Чуть больше 200 вуки выстроились ровными рядами, вытянувшись по стойке смирно. В основном каштановой, самой распространенной среди этого народа, масти. Рослые, сильные воины, буквально распространяют вокруг себя глухую уверенность. Чувство такое, что при попытке сдвинуть этих бронированных солдат с палубы обнаружится, что они в нее вросли. Они словно поедают меня своими преданными черными глазами. Их командир пегой масти стоит чуть впереди, с примотанной к животу бинтом лапой, покорно ожидая своей участи. Чертовы зайцы тайком проникли на корабль, вместе с клонами. Почему-то, бойцы в белых шлемах тепло отреагировали на желание лохматых вступить в имперскую армию. Вторая группа, это разномастная толпа, в которой много детей и женщин, с небольшим вкраплением мужчин. Смотрит хмуро, со страхом и настороженностью. Их больше 500, вуки, отказывающихся возвращаться на планету, мотивируют свое нежелание тем, что дома их не примут. «Это все?» – спросил я у майора Верса. «Милорд, клоны все еще прочесывают корабль, спасенные с пиратского дредноута вуки, услышав, что корабль скоро отправляется», разбежались по всей площади Изр. Очень тяжело поймать всех вуки на корабле, площадью несколько тысяч квадратных километров. И это только палубы, если не считать технические помещения. Сейчас уже было найдено почти 1500 беженцев, не желающих возвращаться на планету. Нет, возможно, они и желают, но просто не могут из-за пресловутого долга жизни. По традициям вуки, спасенные обязаны идти во служение к спасителю. Что не мешает этим лохматым потом отвернуть своему благодетелю голову, после того, как долг уплачен. Значит, где-то на корабле бродит еще 1500 вуки, удивленно спросил я. Однако эти здоровяки просто мастера маскировки. Так точно, отчеканил Вирс. Проблема. Ну, вот что мне делать с таким количеством лохматых. Нет, если бы во служение просились только вуки-гвардейцы, делегировав почему-то свой долг пред клонами, на меня, наверное, по какой-то извращенной логике, служить целому имперскому лорду гораздо интереснее, чем обычным клоном. Интерлюдия. Ата-та-кач, легат. Корабельная палуба под его лапами шатается, перед глазами все плывет. Прожженный бластерным выстрелом боб горит огнем. Перерубленная в суставе вибромечом лапа болит нестерпимо. Но все, что он может, это тянуть спину и смотреть на черную одоспешенную фигуру. Ему надо выдержать это, ради его сыновей. Для потерявших честь гвардейцев, два пути. Первый из возможных выходов – пойти под руку, во служении в хорошей службе нет позора. Второй – смерть. Сейчас судьба его и его сынов, поверивших в него, в руках этого имперского лорда. И, как их отец, он обязан дать им шанс на жизнь. Ата-та-кач сейчас жалел только об одном, что он выжил. Легат обрек себя и своих людей на позор, они не смогли выполнить свое предназначение. Они проиграли, многие из его сородичей открыто сетовали, что гвардия выжила. Гвардия существует только для того, чтобы умирать, чтобы жил совет. Погибает гвардия, погибает и совет, по-другому не бывает. Отец легат дрогнул в тот момент, когда не повел своих гвардейцев в безнадежный прорыв, в слабой надежде отбить зал управления совета. Тогда, в подвалах у них, полуоглушенных, почти без боеприпасов, было, как и сейчас, всего два выбора: держать оборону и попытаться выжить, сохранив хотя бы остатки гвардии, или умереть в бессмысленной атаке. Палуба пошатнулась, легата подержал Таркмунд, его первый и единственный оставшийся в живых сотник, успев заметить немощь своего командира. Досада, позор немощи на его седины 400 лет безупречной службы, и теперь его запомнит, как первого легата гвардии, потерявшего родовой совет в полном составе. Имперский лорд закончил разговор с офицером, перекинулся несколькими фразами со своей ученицей. Невысокая Тагрута с интересом осматривала его и его воинов. «Эх, девочка, видела бы ты гвардию в годы ее славы, не кривила бы так свой носик». Лорд быстрым уверенным шагом направился прямиком к нему. Легат внутренне напрягся, он не привык быть в качестве просителя, он голос и воля совета. Но выбора нет, альтернатива – бесчестие, и тогда ему и его людям останется только броситься на свои же мечи. Возможно, не всем в этом случае хватит мужества, придется помочь гордым сынам сохранить свою честь. Отец легат смиренно просит слова, голос отца командира прервался, Пегиат, побивший его шерсть седины в уке, закашлялся. Оставалось только смотреть в забрало глухого шлема и надеяться, что слово будет предоставлено. «Как ваше имя?» Совершенно неожиданно для Вуки, на чистом Ширеевук проговорил лорд. До легата доходили слухи, но он им не очень верил. Для Невуки освоить благородное чистое наречие было практически невозможно. Ата-та-кач Кайгай, лорд, от удивления даже боль в раненом боку слегка поутихла, чтобы через мгновение вернуться с новой силой. «Я, лорд Дарт Вейдер, что привело вас на мой корабль?» Легат Ата-та-кач, в голосе имперского бронированного истукана почти не было эмоций. На мгновение Вуки подумал, что под доспехом неживое существо. Там должно быть нечто, из огня и металла. Он видел, в каком состоянии был доспех лорда после боя. Этот некто не может быть живым, но сейчас это не важно. Легкое усилие, чтобы отстраниться от Таркмунта, палуба корабля прыгает вперед. Больно, но не дрогнув ни одним мускулом на морде, он опустился на одно колено. Левой рукой очень неудобно вынимать меч из ножен. Древний клинок был перерублен примерно посередине, бластерное попадание, опалившее ему бок, перерубило меч. Сломанный воин дает присягу на сломанном мече. Отсутствующее острие направлено в грудь. Он слегка пошатнулся, отчего острая кромка царапнула плоть, окропив лезвие кровью. Позади него, в таком же слитном движении, на колено опускаются все остатки его гвардии. Надеюсь, в живых не осталось равнодушных, ведь давая присягу с направленным в сердце клинком, при отказе, на палубе должны остаться только трупы. Я, легат-отец, Ата-та-кач Кайгай, прошу принять мою жизнь и службу. Позади раздался дружный рев, слившийся в один сплошной гул. Это его сыновья повторяют слова древней клятвы. Цена за жизнь должна быть уплачена. Встань, легат. Теперь твоя жизнь и верность принадлежат мне. Все так же безэмоционально проскрежетал лорд. Сердце пропустило удар, когда прозвучала церемониальная фраза. Хотя из уст чужака, достаточно было бы и простого «да». С некоторым трудом, он поднялся при помощи своего первого сотника. Тем временем, лорд обратился к офицеру в серой форме, раздавая ему какие-то распоряжения. Мир закрутился, выдержка оставила отца командира. Он выполнил свой долг, спас своих сыновей, Что ж, видимо, его время пришло. Таркмунд еще может быть не готов, но он справится, он должен справиться. Темнота медленно набегала на его сознание. В себя Ататакач пришел, не в листьях великого древа. Он все еще плыл в темноте, но мысли постепенно возвращались к нему. Видимо, без чести ему нет места на великом древе, и теперь он будет вечно плыть во тьме. На мгновение его сердце сдавил страх, вечность в темноте и тишине, что может быть ужаснее. А затем он услышал тихий писк. «Кажется, кто-то забыл, что теперь его жизнь принадлежит мне. Думаешь, я дам умереть тебе так просто?» Легат, спокойный, чуть насмешливый голос, прорезал темноту, словно нож. «Лорд», едва смог выдохнуть Ататакач. Он с трудом открыл глаза. Белые стены, это лазарет, он лежит на полу. Похоже, кровати ему по размеру на корабле просто не нашлось. Черная бронированная фигура возвышается над ним. Черные же окуляры смотрят, будто прямо в его душу. «Ты решил сбежать, лишившись чести, вынудив меня принять вас под руку, сделав своих сынов заложниками. Думаешь, я тебе это позволю?» «Нет, легат, ты будешь жить». Черная фигура резко развернулась и, не дожидаясь ответа, быстрым шагом вышла из помещения. Что же он знал, на что шел? Примечание к части. «Поздравляю всех с праздником! Всех с праздником труда и весны! Пусть все ваши начинания завершаются успехом!» Глава 22. Кусок пирога. Глава 22. Кусок пирога. Шлем блестит, бликуя отраженным от осветительных панелей светом, но не слепит, за счет сложной электроники и прогрессивного забрала шлема. Не знаю, кто именно проектировал эти доспехи, но этот человек или не человек, без сомнения, гений. Металл, керамика, пластик, все отполировано. Достаточно было снять, простой, надо сказать, состав, напыленный поверх металлических деталей доспеха. Теперь, щитки на ногах и руках, массивные наплечники, поблескивают синеватыми искрами. Именно такой природный оттенок имеет бискар. Надо было еще и промежность натереть, чтобы тоже блестело. Гнусно пищит из своего угла, R3. Кстати, хозяин, смотрите, у вас тут бегает отличная кандидатка, у вас есть чем, у нее есть, что натереть, хотя нет, постойте. R3, нет, рано или поздно, я тебя эмансипирую, дождешься, проворчал я, хотя я уже относительно привык к вывертам характера моего дроида. Можно даже сказать, стараюсь находить эти причуды забавными. Его полезность искупает все проблемы с характером. При желании, конечно, есть довольно простой радикальный способ решить сложности его темперамента, очистить дроиду память, убить своими собственными руками разумный искусственный интеллект, многоопытного механика, превратив его в обычного металлического болванчика. Нет, ищите другого дурака. «Мастер, вы что-то сказали?» — спросила Асака в очередной раз, пропархивая мимо. «Нынче мой рабочий стол почти закономерно превратился в филиал женского гардероба, потому как по моему кабинету летает не одна чрезвычайно деятельная Асака, а, кажется, целый взвод полуголых тагрут. Мои вялые протесты и доводы, что одеться можно и у себя, были встречены стеной непонимания. Я уже выслушал целую лекцию о том, как важно, чтобы на официальной встрече наши наряды идеально сочетались. И она, Асака, просто обязана подстраиваться под мой ультимативный вид. Сейчас она не просто моя ученица, а официальный сопровождающий дипломатического лица. И это накладывает на нее определенные обязанности. Выходит, что моя неугомонная джедайка все же прогуляла не все занятия по дипломатии. Или кто-то хочет покрасоваться в новом наряде. Вот опять полураздетая Асака подбегает ко мне, чтобы взглянуть в голозеркало, тихо цыкнуть, или нахмуриться, и убежать вновь подбирать себе новое платье. Не могу не отметить, что Тана слегка подросла, кхммм, в нужных местах. «Мастер, посмотри сюда, чуть запахни плащ, ну, где ты там витаешь?» Недовольный голос, а потом и легкий пинок в голень, вырвал меня из размышлений. Шипение, даже джедаям больно пинать бронированный ботинок, особенно босой ногой.